Зуб, это связь, произнес голос в его наушниках. Слушаю связь, ответил Брэндон. Хотя они находились в одной комнате, радиопротокол постоянно соблюдался. Незапланированное изменение статуса Гермеса. Гермес находился в 90 световых секундах, и голосовая связь в реальном времени не имела особого смысла. Поэтому она использовалась только для средств массовой информации. Во всех остальных случаях Гермес передавал сообщение в текстовом виде. «Вас понял», — сказал Брэндон. «Зачитывайте». «Я не понимаю, Цуп», — ответил смущенный голос. «Это не настоящий статус, просто одно предложение». «Что в нем говорится?» «В сообщении говорится: Хьюстон, имейте в виду, Рич Пеннелл — космический гений». «Что?» — переспросил Брэндон. «Кто такой этот Рич Пеннелл?» «Цуп, это телеметрия», — произнес другой голос. «Слушаю, телеметрия», — сказал Брэндон. «Гермес ушел с курса». «Связь, сообщите Гермесу, что они отклонились. Телеметрия, подготовьте поправочный вектор». «Неверно, Цуп», — прервала телеметрия. «Это не отклонение. Они изменили курс. Аппаратная передача показывает намеренный поворот на 27,812 градуса». «Какого черта?» — выдавил из себя Брэндон. «Связь, спросите у них, какого черта?» «Вас понял, Цуп. Сообщение отправлено. Минимальное время ответа — 3 минуты 4 секунды». «Телеметрия, есть вероятность, что это аппаратный сбой?» «Ответ отрицательный, Цуп. Мы отслеживаем их через спутниковый центр. Наблюдаемое положение соответствует изменению курса». «Связь. Просмотрите журналы и узнайте, что делала предыдущая смена. Проверьте, не было ли приказа о сильном изменении курса, о котором нас забыли поставить в известность». «Вас понял, Цуп». «Наведение, это Цуп», — сказал Брэндон. «Слушаю, Цуп», — ответил оператор навигации. «Рассчитайте, как долго они смогут оставаться на этом курсе, пока он не станет необратимым. В какой точке они уже не смогут перехватить Землю?» «Работаем над этим, Цуп». «И кто-нибудь, выясните, кто такой этот чертов Рич Пеннелл?» Митч уселся на диван в кабинете Тедди. Положил ноги на кофейный столик и улыбнулся. «Ты хотел меня видеть?» «Зачем ты это сделал, Митч?» — спросил Тедди. «Сделал что?» «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю». «А, ты имеешь в виду бунт на Гермесе?» — невинно сказал Митч. «Из этого получится отличное название для фильма. Бунт на Гермесе. Звучит?» «Мы знаем, что это сделал ты», — жестко сообщил Тедди. «Не знаем как, но знаем, что ты отправил им маневр». «То есть у вас нет доказательств?» Тедди смерил его мрачным взглядом. «Нет, пока нет, но мы над этим работаем». «Правда?» — спросил Митч. «Это лучшее, на что мы можем потратить наше время? Нам предстоит околоземная стыковка, не говоря уже о том, чтобы доставить Уотник с Киапарелли. У нас забот по горло». «Ты чертовски прав! Забот у нас по горло!» — взорвался Тедди. «После твоего глупого фокуса нам придется сделать это». «Предположительно фокуса», — заметил Митч, поднимая палец. «Полагаю, Энни сообщит прессе, что мы решили попробовать этот рискованный маневр, а про бунт предпочтет не упоминать». «Разумеется», — ответил Тедди. «Иначе мы будем выглядеть как идиоты». «В таком случае, полагаю, никому ничего не грозит», — улыбнулся Митч. «Нельзя уволить людей за подчинение приказам НАСА. Даже Льюис ничего не грозит. Какой бунт? А может, и от нее удастся спасти. И все будут жить долго и счастливо». «А может, ты убил весь экипаж?» — возразил Тедди. «Задумывался об этом». «Кто бы ни отправил им маневр, этот человек лишь передал информацию», — сказал Митч. «Решение действовать приняла Льюис. Если бы она позволяла эмоциям брать верх над суждениями, из нее бы получился поганый командир. А она вовсе не поганый командир». «Если я когда-нибудь смогу доказать, что это сделал ты, я найду способ тебя уволить», — пообещал Тедди. «Ну, разумеется», — пожал плечами Митч. «Но если бы я не был готов рисковать ради спасения жизней, я бы...» — он на секунду задумался. «Полагаю, я был бы тобой».